Глава 10. Роуз Рест. «Так», — произнесла я, поднимаясь на ноги. «Вы тут меж собой общаетесь. Раз вам этот столик приглянулся, мы пошли». «Уже?» — разочарованно вздохнула Агнесса. Я подняла поднос и демонстративно пересела. За другой столик на двоих и подальше от некромантов. Агнесса явно не хотела прерывать разговор на самом интересном месте, но оставаться с двумя магами смерти ей тоже не нравилось. «Надо было досидеть до конца и посмотреть, подерутся или нет», — заметила соседка, когда мы снова принялись за еду. «Если два некроманта будут драться в столовой, поверь, это никому не понравится», — усмехнулась я в ответ. Мы немного посидели в тишине. Краем глаза я наблюдала за парнями. Те перекинулись парой фраз с недовольным видом, затем Валрат отсел. Я испытывала какое-то напряжение от такого внезапного внимания со стороны некромантов. Пожалуй, если бы не моя маленькая шалость с березаной аллеей, я бы могла списать все происходящее на банальное стечение обстоятельств. Но вдруг кто-то из них видел, как я применяю живую магию. И если видел, то что ему надо? Тут же догнала другая злая мысль так по-глупому проколоться на выпускном курсе Академии. Из тревожных мыслей меня выдернул вопрос Агнессы. «Я умру от любопытства, если не спрошу, что у тебя с ними?» «С кем?» — не поняла я, пытаясь понять, могло ли ощущение чужого взгляда быть реальным и кому бы оно принадлежало. По логике, чужое присутствие должно исходить от более сильного Хайрода. Но он представитель древней семьи, нас с детства учат держать магию в узде. Следовательно, это Валрат. Он и в столовой не сдержал своей эманации. Но у молодого некроманта из обычного рода не может быть столько сил, чтобы взгляд стал физическим. Если сейчас нарисуется какой-нибудь третий маг смерти, я уже ничему не удивлюсь. «С Хайрадом и Валрадом», — продолжил разговор Агнес. Я выразительно посмотрела на соседку, стараясь передать взглядом весь свой скепсис. «Он назвал тебя своей невестой», — заметила Агнес. «Да хоть дедушкой», — отмахнулась я. «Нет, ты не поняла», — подруга посмотрела со всей серьезностью. «Он назвал тебя невестой, и это все слышали». Я несколько секунд пялилась на Агнес, осознавая смысл сказанного. «Вот же гад некромантский!» — ахнула я. «Да, теперь, как бы я ни отпиралась, все будут думать, что Нолан Хайранд — мой жених». Я тут же обернулась на столик, откуда нам пришлось пересесть. Но тот уже заняли другие люди. И где мне теперь искать этого нахала, чтобы высказать ему все, что я о нем думаю? Нолан Хайранд. Даже если бы мне самому не нужна была Роуз, я бы чисто из принципа сейчас влез в ее разговор с Валрадом. Он что-то хотел от маленькой артефакторши, и мне это не нравилось. Может быть, девчонка бы и поверила в его ухаживание и повелась бы на знаки внимания, но со стороны, как говорится, всегда виднее. Я видел, каким равнодушным, даже немного циничным взглядом он окидывал Роуз, словно разбирал по частям, что пригодится, а что нет, холодный расчет, нехорошие мысли и эманация некромантии. Это мне нравилось еще меньше, чем попытка покуситься на девушку, которую я присмотрел для своей небольшой домашней аферы. Если некромант не умеет держать магию под контролем, тут два варианта. Первый, его никто не учил. Бывает, конечно, что открываются новые ветви, но это редкость. И их быстренько прибирают к рукам более сильные кланы. Либо второй вариант — дар нестабилен. А вот это уже плохо. Это значит, что семья Валрадов совершила что-то страшное для своего возвышения — и они на самом деле опасны для всей империи. «Роуз Рест моя», — спокойно проговорил я, отрезая кусок от стейка, когда девушки благоразумно отсели. «Она так не считает», — хмыкнул Валрат. «Достаточно того, что так считаю я», — сухо ответил я. «Кому достаточно? Ей, тебе?» — продолжал по шакали скалиться парень. «Тебе», — равнодушно ответил я и посмотрел в глаза Валрата. Магию не нужно выпускать на все помещение, чтобы надавить на оппонента. И я мог бы, пожалуй, немного его шугануть, но мы вроде бы не в прямом конфликте, чтобы проводить эскалацию. По крайней мере, пока не в прямом конфликте. «Ты все еще думаешь, что древние семьи что-то значат, да?» Гаденько ухмыльнулся Валрат, поднимаясь на ноги. Я промолчал и проводил паршивца взглядом, но давать ему пищу для размышлений не стал. Сначала мне нужно решить проблему личного характера, а уже потом... геополитического.